истории русской интеллигенции. Русскому народу не удалось сохранить свою интеллигенцию. И сейчас это очень сказывается на соотношении сил в мире между народами. Бывает, человек интеллигентный хочет показать, что он прост, близок к народу, и начнет себя вести, как человек из народа, выматюкается, пройдет развинченной походкой, почешет задницу, и такой грязью вдруг от него повеет. Ясно сразу всем, что ни ума, ни юмора, ни таланта в этом человеке нет, никогда и раньше не было. Я уже не говорю об интеллигентности. Не русский интеллигент перед тобой, а оборотень. Какие цели у этих оборотней? Разговор особый. В чем опасность их для нашей жизни? В чем их агрессивность губительная? Когда коммунисты повалят в интеллигенцию, потому что духовная власть перейдет к интеллигентам, вот тогда наступит первый реальный перелом в перестройке. Чтобы править твоей родиной, местные начальники защищают в кавычках ее от тебя. Потом, передавая твою родину с рук на руки, по всем неписанным законам мафии, они обязательно доводят ее до разорения и унижения. Мамай прошел. Начинают говорить, что с этим народом ничего построить нельзя. Только поэт может выступить вперед и сказать, что ручается за этот втянутый в общий грех народ. Ручается перед будущим. Жить будущим, руководить будущим, эксплуатировать будущее безнравственно. Я делаю много самых разных записей, как бы нащупывая тему для серьезных и глубоких разговоров. Для будущего? О скромности перед будущим тема очень серьезная. В потустороннем царстве всегда кто-то жил лучше, кто-то хуже, а кто-то жил очень хорошо, как при коммунизме. И всегда те, кто жил и живет лучше всех, говорил и говорит, что настанут времена, и все будет хорошо. Из тех, кто жил, живет и будет жить хорошо, почти нельзя назвать никого, кто относился бы к лучшей части человеческого рода, потому что хорошая жизнь всегда была и будет связана с подлостью по отношению к остальным. Теперь, думаю, стоит уточнить, когда я говорю о хорошей жизни, то имею в виду не просто сытую жизнь, то есть не такую жизнь, когда человек материально всем обеспечен, когда у него есть дом, машина, хорошая семья, он сыт, одет, обут и так далее. Можно все это иметь. И все так же жить неспокойно или несчастно даже. Страшно, если у человека все это есть, а жил он только для того, чтобы все это приобрести, и живет дальше, чтобы все это приумножить или хотя бы сохранить. И все. Обязательно такой человек заинтересован, чтобы того, что есть у него, не было у других. Он глубоко страдает, если другие добиваются того же, что у него есть. На Руси всегда тайно сочувствовали разбойникам и идеализировали их. Нас грабят сверху, а мы грабили, наши разбойники, наших грабителей. А после революции думали, что грабить перестанут, но нет, стали грабить и после революции. И чем дальше, тем наглее и наглее. Снова возникли благородные террористы и грабители. Кто они? Психологически, исторически, наконец. Это наше малодушие и неверие в идеалы делают из уголовников благородных Робин Гудов. Тот, кто не сидел и не сидит, все равно находится в заговоре с властью. Писать книги по соцреализму – это тоже значит сидеть и делать зэковскую работу, только на воле. Человек по природе своей не терпит добра со стороны других. Русский человек особенно. Сделанное добро требует ответа. Тебе неприятен человек, который сделал для тебя доброе дело, но ты у него в кабале. Да еще, к примеру, добро, совершенное не при людях, а тайно, безымянно. Такое добро особенно подозрительно. Странное дело. Бога нет, души нет, а ведь добро – счет духовный, из области необъяснимого духовного общежития. Хочешь или не хочешь, а добро – это акт унижения. Высокомерие, спрятанное за простоту поступка и тем самым выставленное на показ. Больше того, в наше время добро – расхожая монета, мелочь намороженная. Делающий добро либо старомоден, попросту говоря, старый человек, либо глуп от рождения, так как все еще думает, что духовная корысть добра незаметна, неуловима. Занятная штука получается. С одной стороны, невозможно сделать добрый поступок.